Водитель что-то крикнул в микрофон. Завыли сирены, настоящая какофония звуков. И неожиданно с обоих концов Росклер, стремглав вылетели сине-серебряные патрульные машины. Репортеры тут же ретировались в свои автомобили, а вертолет, резко развернувшись, скрылся над парком. «Джимми», — сказала Аннабет упавшим, не своим голосом, — «Джимми, пожалуйста, пожалуйста». «Что, пожалуйста, милая?» Джимми обнял ее. «Что? О, пожалуйста, Джимми!» «Нет, нет!» Стоял страшный шум. Вой сирен, скрип шин, крики, гул вертолета. И шум этот была Кейти, мертвая. Она кричала, вопила им в уши, и Аннабет обмякла, осев в объятиях Джимми. Дьюгей опять пробежал мимо них, раздвинул турникет возле арки, и прежде чем Джимми успел увидеть, что она движется, патрульная машина подкатила к нему, справа ее обогнул белый автофургон, вылетевший на левую полосу Росклер. Джимми успел различить надпись на боку автофургона «Коронер графства Саффолк» и тут же почувствовал, как все суставы его в плечах, лодыжках, коленях, став хрупкими, плавятся. «Джимми!» Джимми опустил глаза вниз на Шона Дивайна. Шон смотрел на него вверх из открытого оконца, противоположного водительскому. «Джимми, мы едем! Пожалуйста, сядь в машину!» Шон вылез из машины и распахнул заднюю дверцу, а вертолет в это время вернулся, и хотя теперь он летел выше, все равно ветер от его винтов шевелил волосы Джимми. «Миссис Маркус», — сказал Шон, — «Джимми, дружище, садитесь в машину!» «Она умерла?» — произнесла Аннабет, и слова эти, проникнув в мозг, обдали его едкой кислотой. Патрульные машины выстроились на Росклер-стрит двумя шеренгами, и сирены их неистовствовали. Аннабет вскричала, перекрывая шум. «Моя дочь!» — Джимми подтолкнул ее к машине, так как не мог больше слышать этого слова. Сквозь какофонию звуков он потянул Аннабет на заднее сиденье. Шон захлопнул заднюю дверцу и сел рядом с водителем. Полицейский за рулем дал газ и одновременно включил сирену. По подъездной аллее они выехали на улицу. Их тут же окружили патрульные машины, и все вместе с копом они двинулись по Росклер. Целая армия машин с воющими, вопящими моторами и воющими, вопящими сиренами, посылавшими вдаль к автостраде неумолчные свои вопли. Она лежала на металлическом столе. Глаза ее были закрыты, а на ногах не хватало туфли. Ее кожа была темно-лиловой, оттенка которого Джимми раньше видеть не приходилось. До него доносился запах ее духов, слабый лишь намек на запах, забиваемый вонью формальдегида, которым пропахло это холодная, очень холодная комната. Шон положил руку Джимми на спину, и Джимми заговорил, произнося слова омертвевшими губами, чувствуя себя в эту минуту таким же трупом, как тот, что лежал перед ним. «Да, это она», — сказал он. «Это Кейти», — сказал он. «Это моя дочка». Глава 13. Огни. «Здесь наверху кафетерий», — сказал Шон, обращаясь к Джимми. «Почему бы нам не выпить кофе?» Джимми все стоял над телом дочери. Ее опять прикрыли простыней. Джимми поднял верхний угол простыни и стал смотреть в лицо дочери, вглядываясь в него, как вглубь колодца, желая одного — нырнуть и самому в этот колодец вслед за ней. «Здесь кафетерий в том же здании, что и морг?» «Да, здание-то большое». «Чудно как-то», — сказал Джимми бесцветным голосом. «И что, патологоанатомы после вскрытия сидят в том же зале, что и другие люди?» Шон забеспокоился. «Не первая ли это стадия шока?» «Да не знаю я, Джим». «Мистер Маркус», — сказал Уайти, — «мы надеемся, что сможем задать вам ряд вопросов. Я понимаю, что сейчас вам очень тяжело, но...» Джимми опять опустил простыню на лицо дочери. Губы его шевелились, но звуков слышно не было. Он посмотрел на Уайти, словно удивившись, зачем он здесь, в этой комнате, с блокнотом и авторучкой наготове. Джимми перевел взгляд на Шона. «Тебе вот приходило в голову, — спросил Джимми, — что какая-то мелочь вдруг может изменить всю твою жизнь?» Шон вытаращил на него глаза. «То есть как это?» Лицо Джимми было бледным и отсутствующим. Глаза он возвел к потолку, словно силясь вспомнить, где оставил ключи от машины. «Однажды я слыхал, что мать Гитлера чуть было не сделала аборта, но в последнюю минуту все-таки оставила ребенка. Слыхал еще, что он уехал из Вены, потому что не мог продать своих картин. Ну, а если бы он продал картину, а, Шон? Или если бы его мать сделала аборт? Мир стал бы другим. Понимаешь? Или вот, скажем, однажды утром ты опоздал на автобус, и ты заказываешь себе еще чашечку кофе и покупаешь лотерейный билет. И лотерейный билет выигрывает, и тебе больше не нужен автобус. Ты ездишь на работу в Линкольне, но ты попадаешь в автокатастрофу и погибаешь. И все из-за того, что однажды утром опоздал на автобус». Шон переглянулся с Уайти, тот пожал плечами. «Нет, — сказал Джимми, — не надо так. Не гляди на меня с таким видом, будто я сошел с ума. С ума я не сошел. И я не в шоке. Ладно, Джим, ладно. Я просто говорю, что все в жизни связано нитями. Потянешь за ниточку, глядишь, все изменилось. Скажем, шел бы тогда в Далласе дождь и не сел бы Кеннеди в открытую машину. Сталин остался бы в семинарии. Или мы с тобой, Шон, сели бы тогда в ту машину с Дэйвом Бойлом. Что? — удивился Уайти. — В какую машину? Шон предостерегающе поднял руку и сказал Джимми. — Это-то тут при чем? — При чем? — Хм. Влезь мы тогда в машину, и жизнь пошла бы по-другому. Моя первая жена Марита, мать Кейти, она ведь была красавица, настоящая королева. Знаешь, какими иногда бывают эти латиноамериканки? Глаз не оторвешь. И она это знала. К такой подойти надо смелости набраться. Надо быть крутым парнем. А я таким и был. 16 лет на мне пробы ставить было негде. Я не знал, что такое страх. И я подошел к ней. И я назначил ей свидание. А через год, господи, мне и было-то всего 17, мальчишка, если подумать. Мы поженились, и она забеременела Кейти. Джимми обошел тело дочери, сделал круг другой. Вот ведь какая штука, Шон. Влезь мы тогда в ту машину, увезла бы она нас черт знает куда. Где эти два подонка делали бы с нами черт-те что все 4 дня? А было бы нам тогда, сколько нам тогда было? 11. И уж, наверное, в 16 лет я не стал бы крутым парнем. А вырос бы я эдаким слабаком-недоноском или психом, накачанным наркотиками. И понятно, что я в жизни не осмелился бы подойти к такой красавице, глаз не отвести, как Марита. Не назначил бы ей свидание. И не родилась бы Кейти. И не убили бы ее. Но ее убили. А все из-за того, что не полезли мы в ту машину, Шон. Смекаешь, о чем я толкую? Джимми глядел на Шона так, словно ждал от него подтверждения, но подтверждение в чем-то таком, что было за пределами понимания Шона. Словно ждал отпущения греха, вины в том, что мальчишкой не влез в ту машину, что родил ребенка, которому суждено было погибнуть. Иногда во время пробежки Шону случалось забегать на Геннон-стрит и останавливаться на том месте посреди улицы, где они катались, сцепившись в драке с Дэйвом Бойлом, а потом, подняв глаза, увидели ожидавшую их машину. Иногда Шон чуял еще запах яблок, доносившийся из этой машины. И если резко обернуться, еще можно было увидеть Дэйва Бойла на заднем сиденье машины, заворачивающей за угол. Увозимого Дэйва, чье обращенное к ним лицо постепенно исчезает из вида. А однажды Шону, дело это было навскидку лет 10 назад, он тогда выпивал с друзьями и под влиянием винных паров расфилософствовался, почудилось, что в машину ту они все-таки влезли, влезли все трое. А то, что было потом в их жизни, было во сне. А в действительности им все еще 11, и они схвачены, заперты в каком-то подвале, откуда мечтают выбраться, чтобы стать большими и сильными. Интересно, что хотя Шон и понимал тогда, что это лишь игра пьяного воображения. Видение-то угнездилось в сознании и бередило, и тревожило, как тревожит камешек в ботинке. И потому он нет-нет, да заворачивал на Геннон-стрит, постоять около бывшего своего дома, увидеть краешком глаза исчезающего Дэйва Бойла, вдохнуть яблочный запах, думая: «Нет, нет, очнись!»